Их не учили плакать. Они не плакали. Обнаженные тела сплелись в каком-то неестественно торжественном и одновременно по-детски чистом объятии. Лиц не было видно, но юноша и девушка не плакали. И это знали все. Было холодно. Утром в горной долине всегда бывает холодно, но они ничего не чувствовали. Ни утренней стужи, ни напряжения мышц, ожидающих удара. Первый удар всегда бывает самым страшным, особенно когда его ждешь, когда знаешь, что он неминуемо настигнет тебя. Невыносимо мучительно ожидание первого удара. Но они не плакали. Леденящие порывы ветра, срывавшиеся с белоснежных горных вершин, безжалостно хлестали обнаженные тела. Ветер сплел их длинные волосы простолюдинов в густую черную бахрому, скрывавшую лица. Сильное тело юноши закрывало девушку, оно прятало ее, оберегало. Ее тело было по-девичьи худым и беспомощным. Это видели все, когда, сорвав одежды, их вывели из селения и повели сюда, на поле возмездия. Они шли гонимые безмолвной толпой, пока не достигли границы Марки. Поле возмездия лежало на ничейной земле. Не останавливаясь, они перешагнули сложенную из ровных плит невысокую изгородь, чтобы больше не осквернять землю общины. И все поняли, двое перешагнули границу жизни. Ничего не замечая, юноша и девушка продолжали двигаться по полю своей смерти. Но вдруг они застыли на месте. Это у изгороди остановилась шедшая им вслед толпа. Ее невидимая сила вытолкнула их из селения, привела сюда, заставила перешагнуть изгородь, а теперь остановила. Поле было гладким, вытоптанным. Их разделяли только 20 шагов. Страшных 20 шагов. Но они не плакали, и это знали все. Старший из сынов солнца посмотрел на небо, укрытое покрывалом предрассветных сумерек. Немного подождав, он сделал едва приметный знак, и сразу же из-за его спины появился человек в зеленом плаще-накидке. Воин поднял один из камней, аккуратно сложенных горками, у самой кромки поля возмездия. Деловито подбросил его на ладони, словно оценивая вес и совершенство формы, такие камни вытачивает вода горных рек, и почти без замаха метнул в обнаженное тело юноши. Тело вздрогнуло и как-то странно стало оседать на нелепо скривившуюся правую ногу. Другие руки попытались удержать его, но не смогли. Теперь на поле были две живые мишени. «Прелюбодейка!» — взвизгнул младший из сынов солнца, но тут же умолк под взглядом своего старшего брата. Вторым камнем воин в зеленом плаще поразил левую ногу. Неуклюже взмахнув руками, юноша опрокинулся навзничь. Не осознав случившееся и, видимо, еще не испытывая боли, он попытался встать, но не смог. Пурых был доволен. Жена родила ему мальчика. Всегда хорошо, когда первым родится мальчик. Община даст на него целый надел, целый топу лучше, хотя его и отберут. Только отберут не скоро, когда сын уйдет из дома. Это хорошо. Тогда у Пурыха будет много детей, и они с женой станут богатыми. У кого много детей, у того много топу, много земли. Ребенок быстро рос, как-то незаметно пробегая по улицам жизни, раз и навсегда установленным сынами солнца для простых людей земли. Первой по счету, хотя она значилась 10-й улицей, была Кирау-Пикак. возраст беспомощного накопления сил, возраст колыбели —